Том 8, глава 12. «Спасите!» — только и смогла выкрикнуть Юджин Мин. Девушка отступила назад. «Нет, пожалуйста, он ведь убьет меня!» Она, конечно, могла попытаться убежать, но понимала, что у нее это не получится. У Джун Мин возникло чувство, будто к ее ногам подвесили гири. Девочка начала громко рыдать. Убийца осмотрелся по сторонам. К его удовольствию, рядом не было никого. Значит, никто их и не заметит. В этом темном переулке не было ни одной камеры. Поэтому он мог закончить все прямо тут. Его жертва была перед ним. Она плакала и не могла пошевелиться от страха. «Вот за что я люблю этот райончик!» — ласково промурлыкал он. Мужчина злобно улыбнулся, направляя нож прямо в живот девушки. В этот момент из темноты появилась рука и поймала нож за лезвие. «Что?» — серийный убийца поднял взгляд. Он увидел стоящего перед ним человека. Этот парень был хорошо сложен. Большую часть его лица скрывал длинный капюшон. Убийца уставился на нож, затем посмотрел на руку, которая его крепко держала. «Этот парень в перчатках или что?» — лихорадочно подумал преступник. С ладони, которая держала лезвие, не упало ни капли крови. «Какого черта? Ты кто такой?» Убийца дернул рукой несколько раз. Нужно было освободиться от хватки этого человека. Но когда нож даже не пошевелился, он отпустил рукоять, а затем быстро развернулся и побежал. «Чертов псих!» Убийца несколько раз оглянулся на бегу. Этот человек его преследовал и был уже совсем близко. «Что он такое?» Злоумышленник впал в панику. Он решил изменить план действий и побежал в другом направлении. Убийца заманивал своего противника туда, куда он собирался отвезти девушку. «Если его рука чем-то защищена, то мне просто нужно ударить куда-то еще», — соображал он. Добравшись до намеченного места, преступник слегка замедлил бег. Расстояние между ними стало стремительно сокращаться. Наконец остался лишь один шаг. «Получи, сукин сын!» Убийца внезапно развернулся. В его руке появилась отвертка, которую он прятал в рукаве. Он нанес ею удар в грудь странного человека, вложив в него всю свою силу. «Хочешь меня достать? Получи!» Дзынь. Отвертка просто отскочила от груди странного преследователя, не нанеся ему вреда. Рука убийцы задрожала. Он просто застыл на месте от шока. «Что это было? Что может быть настолько твердым? Защитный костюм?» — пытался сообразить убийца. «Эй, ты что там носишь под одеждой?» — оторопело спросил он. Умея он ощущать ману или же просто быть немного поумнее, он бы не стал задавать таких глупых вопросов. Он дважды безуспешно атаковал этого человека, но слово «охотник» ни разу не проскочило в его голове. Это грозное слово не вязалось с образом настолько тихого противника. Из-под капюшона раздался низкий голос. «У меня к тебе тоже есть вопрос». Это был голос Джинву. Без каких-либо усилий он отобрал у мужчины отвертку и швырнул ее под ноги. «Зачем ты это делаешь?» — спросил он убийцу. На мгновение тот застыл, будто бы вопрос застиг его врасплох. «Зачем? Что ты хочешь, чтобы я объяснил, зачем я это делаю?» — переспросил он. «Я вот думаю, была ли у тебя причина для этого?» Серийный убийца презрительно фыркнул. Он думал, что парень корчит из себя героя, поэтому внезапно появился и спас девушку. «Это же все показуха, да? Этот парень, разве он не такой же, как и я?» Стал соображать убийца. Он подумал, что эта ночь все-таки может закончиться хорошо. «Зачем? Ну, если мне для этого нужна причина, потому что это весело». «Весело?» — изумился Джинву. «Когда я вижу кого-нибудь слабее себя, я просто хочу их помучить». Но смех застрял в его глотке и сменился криком. Он свалился на землю и схватился за левую щиколотку. Она была ужасным образом спорота. Кровь обильно стекала на землю. Когда он поднял взгляд на нападавшего, то увидел в руке Джинву нож. «И когда ты успел его поднять? Ты же швырнул его на землю!» — скричал он. Темная фигура Джинву на секунду исчезла. В этот раз это была правая щиколотка. Убийца катался на земле, не в силах стоять с разрезанными пяточными сухожилиями. Охотник обыскал его карманы, затем достал телефон и кошелек. «Ты чего творишь, сукин ты сын?» — громко орал убийца. Не обращая внимания на его крики, Джинву спокойно обошел его, затем вызвал скорую. Документ убийцы он внимательно изучил, закончив их читать, он вернул телефон и кошелек человеку, который корчился на земле. «До сегодняшней полуночи ты сдашься полиции». «Что?» «Делай, если ты хочешь жить». Я сказал все, что нужно. Затем Джинву вставил одного воина в тень серийного убийцы. Прежде чем уйти, он отдал теневому солдату приказ. Ультиматум должен быть выполнен. Не зная, насколько терпелива будет тень орка, при жизни его главным делом было защищать клыка. И он дал тени орка задание. «Я хочу, чтобы этот человек жил, пока не ослушается моего приказа. Он должен быть жив, чтобы подумать о своих ошибках, чтобы осознать свои грехи», — решил охотник. «Что? Что ты такое?» Снова спросил мужчина жалобным голосом. Он продолжал корчиться на земле. Джинву ничего не ответил. Парень неторопливо ушел от места, где лежал серийный убийца, стонущий от боли. Вдали послышался вой сирены. Скорая. Отойдя от того места подальше и убедившись, что вокруг никого нет, охотник снял капюшон. Фух. Солдат, спрятанный в тени убийцы, послал сигнал по новому навыку. Он оповещал хозяина о том, что может поменяться с ним местами. Навык – обмен тенями. Очень удобно, все-таки это камень рун высшего класса. Охотник в последнее время часто убеждался в том, насколько полезен обмен тенями. Он довольно улыбнулся, подумав о своих возможностях. А что, если время отката могло бы стать еще меньше? Насколько полезным мог бы стать тогда этот навык? Даже он не мог сказать этого точно. Он решил отправиться домой. Что это? Когда он взглянул на небо, он увидел, что луна уже была в зените. Как понимаю, уже наступило завтра. Уже недолго осталось до совместного рейда корейцев с японцами. Даже он нервничал насчет этой попытки очистить остров. Он представил, как же тогда должны были ощущать себя участники рейда. Парень вспомнил лица всех тех участников, которых он знал. Он от всей души желал им благополучного возвращения. В это же время Гото стоял в центре тренировочного зала Японской ассоциации охотников. Он был окружен охотниками S-ранга. Двое стояли перед ним, и еще один был сзади. Гото, глубоко дыша, медленно открыл глаза. Охотники, почувствовав момент для атаки, резко все разом рванулись на него. Но... шмяк! Все три охотника упали на пол. Отлично! Как ожидалось от Гото! Кажется, что нам до вас все еще далеко. Лежащие на деревянном полу три охотника скочили обратно на ноги. Конечно же, Гото сдерживался. Он молча поклонился им в знак уважения за их усердие. «Ну, тогда с моим состоянием точно нет проблем», — решил охотник. Это был лучший способ свыкнуться с событиями последней пары дней. Его настроение было приподнятым от мысли о совместном рейде и о том, как Япония скоро поглотит Корею. Но его беспокоила одна вещь — Сон Джинву. Кто же он на самом деле? Не мог понять японец. Он вспомнил свой спарринг с ним и внезапно почувствовал горечь. Но Гото отогнал от себя эти мысли. Но в любом случае, это не важно. Парень не станет участвовать в рейде. Значит, план президента будет двигаться вперед без заминок. Корея как бы чисто случайно потеряет своих охотников S-ранга в процессе очистки острова. Тогда у Японии не останется иного выбора, кроме как проявить инициативу. Из-за предоставления такой крупной услуги взамен от Кореи потребовалась бы подходящая компенсация. И когда до этого дойдет, что Сон Джинву может сделать в одиночку? Неважно, Является этот охотник и впрямь таким необычным и сильным? Или же все это только мое заблуждение? Для Японии даже выгоднее, если он не будет участвовать в завтрашнем рейде, рассуждал Гото. Казалось, что ему не о чем волноваться. Завтра наступит день схватки. Он молча улыбался, зал уже опустел. Он освещался только серебристым лунным светом. «Надеюсь на ваше с вами сотрудничество», и директор телеканала поклонился оператору. Это был просто невероятный поступок, но стоящий перед ним человек не был обычным оператором. Это был сертифицированный охотник Аранга, настоящий профессионал. «Исход этого рейда решит, будет ли существовать наш канал». Чтобы просто получить лицензию на вещание, потратили половину годового бюджета. Конкуренция за этот репортаж была яростной, но это смелое решение можно легко оправдать. Врата С-ранга – невероятно редкое явление. За последние 10 лет появилось всего несколько. Чтобы их сосчитать, хватало пальцев на одной руке. Более того, даже когда они появлялись, взять с собой съемочное оборудование не предоставлялось возможным. Иными словами, это, скорее всего, первый и последний раз, когда публика сможет увидеть рейд С-ранга в действии. Предполагалось, что трагедия, случившаяся с островом Чеджу, не повторится где-нибудь еще. А помимо всего этого, они бы провели живую трансляцию, а не запись для передачи. Задержка могла быть всего в 10 минут. Какая часть мира может смотреть этот рейд? 70%? 80%? Если же учесть потенциальную прибыль за последующую продажу записи другим странам, то вложение половины бюджета может окупиться в несколько раз, мечтал директор. Но при условии, что рейд не закончится поражением. Никто не захочет смотреть запись того, как лучших охотников Кореи съедают муравьи. Нет, что еще важнее, они бы и не смогли это показывать. Директор возложил все надежды на успех четвертой попытки отбить остров Чеджу. Он продолжал кланяться. Кланяться человеку, который мог бы заснять такое действие, было делом небольшим, даже больше того. Если бы тот захотел, то директор бы встал на колени. «Вы слишком переживаете, сэр», — подбодрил директора оператор. Прежде чем стать охотником, он зарабатывал на жизнь с помощью камеры, и он с усердием изучал это искусство. У него не было ни малейшего намерения портить трансляцию, которая будет смотреть вся страна. Теперь же, когда он вернулся к своему старому ремеслу, он был готов выложиться на полную. «Я снова заработаю на своей профессии», — думал он. Он уже получал неплохие деньги, будучи ранговым охотником. Но даже с учетом этого, будущая съемка была для него манящим призом. Если он правильно разыграет все карты, то сможет получить огромную сумму денег. И может даже прославиться на уровне участников С-ранга. Смог бы я стать самым знаменитым ранговым охотником Кореи? От этой приятной мысли на его лице растянулась улыбка. Это же глава ассоциации дал добро на трансляцию, верно? Не думаю, что он сделал это ради денег. Он слишком умный. Директор кивнул и ответил. Деньги, которые мы заплатили ассоциации за право записи рейда, были распределены между охотниками, которые участвуют в операции. Тогда почему? Почему они разрешили нам заснять это? Директор закончил фразу за оператора. Он замолк на мгновение, прежде чем осторожно ответить. Думаю, что это для того, чтобы успокоить людей. Корейская ассоциация охотников уже трижды потерпела поражение от муравьев. Из-за этой череды поражений они потеряли веру и доверие народа. Люди впали в безграничное отчаяние и стали считать, что охотники бессильны против этих муравьев. А это, наконец, стало шансом перевернуть эту угнетающую ситуацию. Ты можешь все увидеть, просто зайдя в интернет. Президент ассоциации мыслил на шаг вперед. Он позволял снять рейд на камеру, чтобы дать людям знать о моменте победы. Это означало, что президент был полон решимости не позволить рейду закончиться поражением. Оператор кивнул, услышав объяснение директора. Он взглянул на часы на своем запястье и с мрачным выражением поднялся на ноги. «Пора». И в последний раз директор поклонился оператору. «Удачи, охотник!» Вертолет с сидящими в нем охотниками с ранга поднялся в воздух. На борту стояла мертвая тишина. В кабине сидели сильнейшие охотники Кореи. Вечно улыбающийся Ма Дон Ук, Чо Джон Гин, который всегда был полон уверенности, и Бэк Юн Хо, вечно переполненный позитивом. И каждый из них сидел с крайне мрачным видом. Оператор провел последнюю проверку своего съемочного оборудования. Камеру он закрепил на голове, чтобы не стеснять своих движений. «Конечно же, если бы мне мешала камера, то я бы не пришел сюда», — подумал он. Вертолет стремительно направлялся к острову Чеджу. «Сейчас, наверное, это самое опасное место в мире». Оператор, задумавшись о месте назначения, нервно сглотнул. Он изо всех сил пытался сохранять спокойствие, но не мог отделаться от страха, который охватывал все его тело. То же самое можно было сказать и об охотниках S-ранга. Чтобы разрядить обстановку, Бэк обратился к своему близкому другу. «Эй, бро, не ожидал тебя здесь увидеть». Мин Бенгу ухмыльнулся в ответ. «Без моего лечения, мой братец Бэк, точно помер бы первым. Как ни крути, а первое, что делает Хён, когда он видит магическое существо, бросается на него без раздумий». «Эй, ты чего болтаешь постоянно? Это я бросаюсь на магических существ? Да никогда!» И охотники расхохотались над этим мелочным разговором. Мин Бенгу был единственным хиллером S-ранга в Корее. Он возвратился из отставки, чтобы помочь им на рейде. Все с радостью приветствовали его. Иметь в команде хиллера, особенно такого, как Мин Бенгу, было огромным преимуществом. Они могли сражаться, не волнуясь за увечья. Разговор между охотниками начал стихать. Ча Хаян, сидевшая рядом с Бэком, тихо спросила. «Мистер Бэк, вы случайно не видели Сон Джин Ву?» «Сон Джин Ву?» «Да». Бэк Юн Хо покачал головой. «Нет, не видел. А что?» «А, наверное, я ошиблась». Ма Дон Ук расхохотался. «Хо-хо, понеслась!» Охотники дружно перевели взгляд в направлении, куда он указал. Перед ними на горизонте высоко в небо вздымался черный дым. За пределами стеклянной двери и вертолета уже расстилалась земля, захваченная ужасными, насекомоподобными монстрами.